Ирина Тушева. Тайна феи Лайне. Опять Сурум проводил меня бесцеремонным изучающим взглядом, когда я проходила мимо, и что-то сказал симпатичному голубоглазому блондину, стоявшему рядом с ним. Тот тоже на меня заинтересованно посмотрел. Тилли говорит, что Сурум ко мне неравнодушен. Но это она зря. Просто сама в него влюблена до потери сознания, вот и ревнует ко всем подряд. Отпрыск древней линии королевского рода. И девчонки за ним бегают, и преподаватели все ему спускают. Это мне рассчитывать не на кого. Простая фея из обедневшего рода. Родители едва наскребли денег на мою учебу в магической академии. А уж по окончании пробиваться придется исключительно самой, так что балбесничать некогда. Иногда мне кажется, в нашей магической академии я единственная, кто занимается учебой, а не тусовками или поисками выгодной партии. Вот моя соседка по комнате Тилли, у нее только и разговоров, что об удачном замужестве. А самый выгодный жених у нас здесь — Сурм. Так она и ходит вокруг него кругами. Его компания смотрит на нее свысока, но она как будто этого не замечает. Ладно, потом об этом подумаю. Сопромагия сама себя не выучит. Я открыла дверь. «Ты что делаешь?» Тилли сидела за столом и читала мой личный дневник. Накануне я так устала, что забыла закрыть его магической печатью. Соседка вздрогнула от неожиданности, но не растерялась, а перешла в наступление. «Подумаешь, какие могут быть секреты от подруги?» «Подруга? Подруги так не поступают. И вообще приличные люди не читают чужие дневники без спроса». «Но мы-то с тобой не люди!» Она засмеялась. «Ты фея, я эльфийка». «Так, возвращай то, что тебе не принадлежит, и больше так не делай». Я была настроена решительно. Но Тилли не смутилась. Физиономия ее озарила наглейшая улыбка, и она противным голосом проговорила. «Лайнечка, дорогая, не надо возмущаться. Береги силу, она тебе сейчас понадобится». Я в недоумении посмотрела на нее. «Сейчас ты приготовишь приворотное зелье и усилишь его своей несокрушимой родовой любовной магией, которой никто не сможет противостоять». Она противно захихикала. «Что за бред? Какое зелье? Какая магия? Ты знаешь, никакой магической суперсилы у нас в роду нет». «А вот и неправда. И я теперь знаю все. А если не сделаешь так, как я скажу, то и все узнают. Твоей мамочке это вряд ли понравится. Да и папочке». «Ну и мерзавка. А ну отдай сейчас же». Я хотела выхватить дневник. Уж лучше его разорвать, чем оставить у бессовестной шантажистки. Но Тилли увернулась, прижав тетрадь к себе обеими руками и подбежала к окну. Не успела я опомниться, как она распахнула окно и протянула руку с дневником в оконный проем. «Зря ты так, Лайне», — широко улыбаясь, пропела Тилли. «Ты ведь не хочешь, чтобы твоя тетрадка выпала на всеобщее обозрение вместе со всеми твоими секретами? Ведь нет?» У меня слов не было от возмущения. Сердце бешено колотилось, горло пересохло. «Если я сейчас не отберу дневник, она выбросит его в окно. Где тетрадь может подобрать кто угодно? Правда, выгоды от этого она никакой не получит, но и терять ей тоже нечего. А мне есть что. И зачем я только доверила бумаге семейную тайну? У нас и дома не все ее знают. Да ведь и мне ее никто толком не рассказывал. Просто чем старше становлюсь, тем все больше начинаю понимать. И то все равно подозрений больше, чем ясности. Я, кстати, могла бы эту нахалку испепелить. И много чего еще могла бы сделать. Только нельзя. Мать взяла с меня клятву, что я буду скрывать свою врожденную магическую суперсилу, по крайней мере, до окончания академии. Ладно. Придется усыплять бдительность дипломатическими методами. Ладно. Давай поговорим спокойно. Я вздохнула и приняла покорный вид. «Вот так-то лучше. А дневничок пока здесь полежит, на карнизе. Если что, одно движение, и он на лужайке». Она приторно улыбнулась. «Хорошо. Что ты хочешь?» «Сурма». «В смысле?» «Ну, чтобы он меня полюбил. Тилли, если кто-то узнает, что мы применяли магию без разрешения, Нас могут исключить из Академии. Ты не подумала об этом?» «Так никто же не узнает». «Да, магическая система слежения сразу же распознает несанкционированное колдовство на территории». «Думаешь, ты тут одна такая умная и магически одаренная? «Нет, что ты. Где уж нам? А вот ты владеешь наномаготехнологиями, которые наши недомодернизированные магические системы слежения засечь не смогут. Ну как? Будем еще тратить время на разговоры или перейдем к делу?» Много же она успела прочитать, а я — понаписать. И дернула же меня свои размышления в тетрадку записывать, писательница несчастная. Только бы заполучить свой дневник назад. В ту же минуту его уничтожу и заклинание, запрещающее восстановление, прочитаю. «И давай без глупостей. Ты мне приворожи Сурма своей несокрушимой супермагией, против которой не только простолюдины, но и большинство магов бессильны. Даже не подозревала о твоих способностях». «Ладно, но сначала все равно надо приготовить зелье по обычному рецепту, а потом уже его усиливать. Нужны плоды луноцвета серебристого. У меня их тут нет. В кабинете травологии должны быть. И ты знаешь, как туда попасть? Например, через дверь. Очень смешно. Так тебе дежурный гексапот и подал всеми своими стальными лапками-иголками ключ от кабинета. Мне, может, и нет. А вот тебе, отличница ты наша, поверит, если скажешь, что для написания реферата какое-нибудь наглядное пособие изучить требуется». Возражать бессмысленно. Придется идти. Остается только надеяться, что нас по дороге кто-нибудь отловит. Какой-нибудь магический страж дисциплины или дежурный преподаватель. Увы, никто нам путь не преградил. Гексапот, сидящий на ключах, кажется, поверил такой галиматье, что мне для выполнения учебного задания необходимо какое-то наглядное пособие. Только недоверчиво скосил красные глаза на Тилли, да усы пару раз дернулись. «Вот видишь, как все просто», — ликовала Тилли. «Ты подожди, зелье еще варить надо. Это ведь запах пойдет. Если кто застукает, то все. «Кто сюда зайдет? Учебные пары закончились. Маньяков-трудоголиков нет». Я нехотя потянулась к стеллажу, на котором лежал мешочек с засушенными плодами луноцвета серебристого. Открыла вытяжной шкаф и начала варить зелье на медленном огне, непрерывно помешивая. Все это время Тилли стояла в обнимку с моим дневником. Вдруг послышался стук каблуков. Мы затаились. Дверь распахнулась. «Так, что это мы тут делаем?» Комендантша учебного корпуса хищно повела носом. «Зелье варим. Правила внутреннего магического распорядка нарушаем. А это что у тебя? Тайные рецепты?» Она выхватила у Тилли мой дневник. «А ну-ка, сливайте, что вы там наварили, в сосуд. Будет вещественным доказательством вашего возмутительного поведения для магической дисциплинарной комиссии. Давайте, давайте». Мне ничего не оставалось делать, как слить недоваренное зелье в бутыль, закрыть пробкой и протянуть разъяренной администраторше. Лежащий на столе мешочек с плодами луноцвета серебристого не оставлял сомнений, что варили мы приворотное зелье. «Простите нас, пожалуйста», — законючила Тилли. «Мы больше так не будем». «Вы тут в магической академии, а не в магических яслях», — сурово ответила комендантша и, поморщив лоб, добавила. «Посмотрю на ваше поведение. Может, и не буду передавать дело в магическую дисциплинарную комиссию. А это все, она кивнула на тетрадь и бутыль, — «у меня побудет в назидание». Она еще раз окинула нас суровым взором и покинула кабинет, прихватив с собой мой дневник и бутыль с недоваренным зельем. Когда стук каблуков затих, мы вышли из оцепенения. Вроде пронесло. По крайней мере, комендантша обещала не прямо сейчас сдавать нас дисциплинарной комиссии, а там можно будет с ней как-нибудь договориться. Непонятно пока как, но это мы потом думать будем, а сейчас надо возвращать дневник. «Вот вредина какая! И принесли ее Симураны в самый неподходящий момент», — ныла Тилли. «Давай, Лайненька, как-нибудь украдем у нее зелье». «Интересно, как ты это себе представляешь?» «Ну, подождем, когда она из своей комнаты выйдет, и украдем». А кто нам ключ даст от ее комнаты?» Тилли только вздохнула. Перебрав кучу несуразных идей проникновения в жилище администраторши, мы решили для начала прокрасться к ее двери. Может, повезет подслушать, какие у нее планы, а там действовать по ситуации. К счастью, коридор оказался пуст. Подойдя на цыпочках, мы прильнули к двери. Решили, если комендантша неожиданно выйдет и застанет нас, то скажем, что пришли еще раз извиниться. И такое мы услышали. Оказывается, ни в какую магическую дисциплинарную комиссию она нас сдавать не собиралась, а совсем наоборот, решила воспользоваться ситуацией в личных целях. Как раз в тот момент, когда мы грели уши об ее дверь, она разговаривала по зеркальному порталу со своей дочерью. Радостно ей сообщила, что достала неучтенное приворотное зелье, с помощью которого можно приворожить выгодного жениха. Дочь не соглашалась, считала, что это опасно. «Разве можно?» — говорит. «А если узнают? Да тебя с работы попрут». А комендантша ей: «Не такая уж высокая должность, комендант здания. Зато если получится, твое будущее обеспечено. Стоит рискнуть. У меня же картотека на всех учащихся имеется. Сейчас самого перспективного и приворожим. Сейчас. А, вот этого. Имя Сурм». В общем, дочь упиралась до последнего. Но мать ее добила аргументом, что терять им все равно нечего, а ставка велика. Мы не верили собственным ушам. А Тилли так просто ошалела от того, что ее Сурма того и гляди к другой переворожат. «Надо этому помешать», — едва слышно прошептала она. «Будем вызывать кошара». Кошар, если кто не знает, это такой теневой дух. Он сам по себе аморфен и может принимать вид любой вещи или любого существа, меняя не только свою форму, но и плотность. Может просачиваться куда угодно, хоть в замочную скважину. Приманивают его сладостями. Но не все так просто. Он может как помочь тому, кто его угостит, так и закошмарить его. Это уж как на него найдет, поэтому без крайней необходимости связываться с ним не стоило. Но у нас необходимость была крайняя. Сладостей с собой не было, и мы решили, что Тилли пойдет за конфетами, а я пока недалеко от администраторской двери по караулю. Но не успели мы обговорить детали, как услышали, комендантша в прихожей завозилась. Выходить, значит, собралась. Едва мы успели спрятаться за угол, она дверь распахнула и быстрым шагом направилась по коридору, а дверь за собой плотно прикрыла, но не заперла. Такой удачи мы даже не ожидали. И мгновенно устремились в комнату. Мой дневник лежал на столе, на видном месте. Я сразу же схватила его, опередив Тилли. Мне больше там ничего было не надо, и я хотела сразу уйти. Но Тилли схватила меня за руку. «Зелье надо найти». Я попыталась вырваться. «Тебе надо, ты ищи». «Нет уж, давай найдем», — зашипела Тилли. «Тем более эта улика больше против тебя, чем против меня. Ты ведь его варила». «Да, да, обо мне она заботится. Боится, как бы не применили это зелье по назначению». Пока мы перерекались, раздался знакомый стук каблуков. Мы едва успели под стол залезть. Дверь открылась. Из-под стола мы ничего не могли видеть, но наряду со стуком каблуков была слышна и твердая мужская поступь. «Я к вашим услугам, Дэйна Мюйя», — раздался высокомерный, но безупречно вежливый голос Сурма. «О чем вы хотели поговорить?» Тилли задрожала всем телом. «Зачем она его притащила? Она что, прямо сейчас его приворожить хочет?» Одними губами пролепетала она. Трудно было себе представить, как комендантша могла бы это осуществить. Мне даже интересно стало, что же она предпримет. «О, чистая формальность, Дэйн Сурм. Нужно уточнить персональные данные. Магическая база данных подверглась атаке морфов. Самих их наши экзорцисты удалили, но часть информации оказалась стертой. Теперь приходится все заполнять заново. И для этого вы собираетесь приглашать каждого студента магической академии к себе? Когда же вы управитесь?» — хмыкнул Сурм. Комендантша промолчала. Наверное, не сразу сообразила, как выкрутиться. «Объем работы, конечно, колоссальный», — сладким голосом пропела она. «Надеюсь, старосты факультетов помогут, А пока все сама, все сама. Не жалеете вы себя, Дейна Мюйя?» В голосе Сурма послышался сарказм. В дверь постучали. «Кто бы это мог быть?» — изобразила удивление комендантша. «Ой, дочка, какая неожиданность. Давайте тогда все вместе чайку попьем. Дейн Сурм, вы ведь не откажетесь присоединиться?» «С удовольствием», — без энтузиазма ответил тот. «Сейчас они ему зелье в чай вольют!» — в ужасе зашипела Тилли. «Надо помешать! Нельзя этого допустить! Давай его предупредим!» Кажется, она совсем обезумела от любви. Я зажала ей рот и знаком показала, чтобы молчала. Между тем послышался перезвон кухонной утвари, звук разливания жидкости из чайника по чашкам и легких ударов чашек о блюдца. Затем последовали более приглушенные звуки касания блюдцами подноса. Наконец раздался голос дочери комендантши. «А вот и чай. По фирменному рецепту заваривала». «Ох и хлопотунья у меня, дочурка!» — добродушно проворчала администраторша. «Да вы пейте, Дейн Сурм». «Что теперь делать?» — зашептала Тилли. «Ему же в чай подлили приворотное зелье. Сейчас он выпьет и влюбится в эту мымру. Нельзя допустить, чтобы он выпил». «Ароматный у вас чай, Дейна Мюйя», — донесся до нас голос Сурма. «И вкус отменный». «Опоздали. Он выпил». Было ясно, что с чаем Сурм выпил и зелье. Этого Тилли вынести не смогла и потеряла сознание. Звук шмякнувшегося на пол тела не мог остаться неуслышанным. Нас обнаружили. «А это кто у нас тут? Воры? А ну-ка, вылезайте!» Бессмысленно было пытаться оправдываться. Так глупо я еще никогда себя не чувствовала. Комендантша продолжала бушевать. «Сперва они зелье несанкционированно готовят». Она вдруг запнулась и бросила торопливый взгляд на Сурма. Тот усмехнулся. «Что за зелье?» «Да нет, это заговорилась я, перепутала. Под действием стресса. Воры забрались, это ж надо. Ну теперь точно в магическую дисциплинарную комиссию рапорт надо писать». «Подождите, Дейна Мюйя. Эльфийка без сознания. Ей магическо-медицинскую помощь оказать надо. Вы представляете, что будет, если она не придет в себя? Несчастный случай на вашей территории. Представляете, как это может отразиться на вас? Думаю, происшествие не стоит придавать гласности. Это в ваших интересах». Сурм говорил убедительно. Он поднял Тилли с пола и положил на диван. Потом наклонился над ней и стал читать заклинание. По мере того, как он читал, Тилли постепенно оживала. Наконец она открыла глаза, увидела перед собой Сурма и блаженно улыбнулась. Все присутствующие выдохнули с облегчением. Парень вызвался проводить нас до нашей комнаты, напоследок еще раз напомнив комендантше, что в ее интересах сохранить все произошедшее в тайне. Тилли уже могла передвигаться, хотя и с трудом. Мы с Сурмом поддерживали ее с двух сторон. Потом, наконец, парень сказал, что легче будет перенести ее на руках. Он подхватил Тилли и зашагал по коридору. Я едва успевала за ними. Тилли обняла парня за шею, прижавшись головой к его груди. «Идиллия!» — мысленно усмехнулась я. В комнате Сурм бережно положил Тилли на кровать, но она все никак не хотела разомкнуть объятий. Так и продолжала обнимать его за шею. Наш спаситель терпеливо ждал, когда она его отпустит. Но Тилли вдруг еще сильнее прижалась, заглянула ему в глаза и спросила: «Так ты теперь влюбился в дочку комендантши?» «С какой стати?» — удивился парень. «Но ведь ты выпил чай, который она тебе налила». «Ну и что?» — в глазах Сурма мелькнуло понимание. «Лайне», — обратился он ко мне, — «кажется, Тилли бредит. Надо отвезти ее в магический медпункт. Пока ей будут оказывать скорую магическую помощь, мы с тобой на природе ее подождем. А когда стемнеет, можно будет подняться в обсерваторию, звезды поизучать. Ты звезды любишь?» «Эй, вы куда?» — забеспокоилась Тилли. «Не волнуйся, пожалуйста. Сначала мы тебя в магический медпункт доставим. Это уж мы потом под звездами гулять пойдем. Сурм томно вздохнул, не сводя глаз с... меня. «Ничего не понимаю. Никогда он никаких чувств ко мне не проявлял, а теперь явно демонстрирует все признаки влюбленности. «Ну, так идем, Лейне». Он нежно взял меня за руку и, кажется, нацелился поцеловать. «Ты иди, Сурм, мы тут одни как-нибудь управимся». «Тактиль ли мы с тобой в магический медпункт доставим, заодно и прогуляемся». «Нормально я себя чувствую. Не надо меня в магический медпункт», — подала вполне бодрый голос Тилли. «Если кому туда надо, то не мне», — добавила она, понизив голос. Еле-еле удалось, наконец, выпроводить воспылавшего ко мне внезапной страстью Сурма. «Лайне, что происходит? Почему он оказывает внимание тебе? Его же комендантская дочка приворожила. А ты тут при чем? «Откуда я знаю?» Сама в шоке. Я и сама не знала, с чего это он вдруг. К тому же и зелье-то было так себе недоваренное. Оно и вообще подействовать не могло. Впрочем, магия — это вам не ньютоновская физика. Тут все факторы никогда не учтешь. Мало ли что могло повлиять. «Слушай, а может, твое зелье привораживает к тому, кто его варил, а не к тому, кто подавал?» — предположила Тилли. «Бред вообще-то, но других объяснений нет». «Это ты нарочно так подстроила!» — залилась слезами Тилли. «Переколдовывай теперь его обратно!» «Ну как ей объяснить, что я в этом деле вообще ни при чем? Мне самой это все не нравится, но я ничего не могу сделать, даже если бы хотела. У меня, конечно, сильная родовая магия, что я тщательно скрываю, но и у него не слабее». Он сам из сильного магического рода. Все попытки приворожить его изначально были обречены на неудачу. Просто я не вдавалась в объяснение, когда Тилли вынуждала меня приготовить для нее зелье. Между тем раздался стук в дверь, и на пороге показался Сурм с огромным букетом полевых цветов, за которым его самого едва можно было разглядеть. «Это тебе, Лайне». Он бросил букет к моим ногам. «Нет, мне это ни к чему. Придется все ему рассказать и приготовить для него отворотное зелье. Тоже рискованно, но уж 7 бед, 1 ответ. Видишь ли, Сурм?» — осторожно начала я. «Произошло недоразумение. Так получилось, что ты выпил приворотное зелье. Но это легко поправить. Сейчас я сварю для тебя отворотное зелье, и ты опять будешь рассуждать здраво». «Лайне, дорогая, о чем ты говоришь? Да мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Мир обрел краски и звуки, никаких отворотов. Только позволь мне видеть тебя». «Ничего себе! Неужели мое недоваренное зелье так подействовало?» Я все-таки приготовила отворотное зелье, налила в стакан и подала Сурму. «Пей!» Он замахал руками. «Нет, нет, убери это!» Он вдруг схватил стакан и швырнул его на пол. Я в растерянности смотрела на лужу зелья вокруг стеклянных осколков. А Сурм все приговаривал. «Мое сердце пылает любовью. О, блаженство! О, счастье!» «Он что, навсегда теперь таким останется?» Но тут Сурм вдруг расхохотался. «Девчонки, не берите в голову. Все нормально». Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вынул из-за пазухи амулет, висящий на серебряной цепочке. «Вот, это у меня от приворотов, отворотов и всего остального». Но тут даже он и не потребовался. Я же просто прикалывался. Заодно лучше узнал тех, кто меня окружает. Ты, Лайне, не повелась на возможность использовать в корыстных целях чувства богатого и знатного. А ведь многие пытались. Я горжусь тобой. Не зря мой приятель Элюар в тебя влюбился с первого взгляда. «Это тот голубоглазый блондин?» Я почувствовала, что мои щеки предательски запылали. И чтобы сменить тему, добавила: «А почему мной гордишься ты? Какое ты вообще имеешь отношение ко мне?» «Не все сразу», — он загадочно улыбнулся. «Об этом мы поговорим в другой обстановке». В ближайший свободный от занятий день Сурм пригласил меня посетить имение его отца. Среди гостей оказался и тот самый симпатичный голубоглазый блондин. Теперь я знала, что его зовут Элюар. Когда он подошел ко мне, я почувствовала, как сердце забилось чаще, а к щекам прихлынула кровь. В горле пересохло так, что я едва могла поддерживать разговор. Кажется, я начала верить в любовь с первого взгляда. Вот только стоит ли давать волю чувствам? Элюар явно из богатых и знатных, а значит, мы не пара. «Лайне, идем, я представлю тебя отцу», — позвал Сурм. Я уже знала, что отец Сурма — вдовец, его жена умерла при родах, поэтому Сурма воспитывали гувернантки. «Рад тебя видеть, дочка, присаживайся». Могущественный маг оказался очень любезным. Я робко присела. «Пришло время рассказать тебе все. Мы с твоей мамой любили друг друга, но мои родители настояли, чтобы я женился на наследнице знатного рода. Твоя мама тоже вышла замуж, но детей в их браке не было. Однажды, это было после того, как я вдовел, мы случайно встретились вновь и поняли, что чувства не остыли». Он помолчал. «В общем, как ты уже, наверное, догадываешься, ты моя дочь». «А как же...» «Не перебивай. Мы с твоей мамой навсегда сохраним эту тайну. А вот Сурму пришлось рассказать». Он усмехнулся. «Когда я узнал, что вы с ним будете учиться вместе, чтобы с сестрой-единокровкой не замутил, а с Элюаром познакомилась», сменил вдруг тему мой неожиданно обретенный отец и, посмеиваясь над моим смущением, продолжил: «Его род столь же древний, как и наш, и мы давно мечтали породниться. Да только у них сын, и у меня сын. А вот теперь и дочь нашлась. И так совпало, что Элюар в тебя влюбился с первого взгляда. Это мне Сурм сказал». Зазвучала музыка, и начались танцы. «Лайне, позволь тебя пригласить». Глаза Элюара сияли, как звезды, и его взгляд проникал в самое сердце. Я кружилась в танце с самым красивым парнем на свете, и на всем свете не было никого счастливее меня.